Но доктор был оптимистом, как мы уже и раньше неоднократно упоминали, и любая ситуация казалась ему ясной. Он напряженно вглядывался в шумный поток Лейк-авеню, ожидая, что вот-вот наступит великий взлет его жизни, взлет, за который заплачено $800. Организацию этого взлета он поручил заботам всемирно известной рекламной фирмы «Стерлинг и сын». В 7:01 раздались первые фанфары, и на улицу из каких-то ворот выкатился радиоавтомобиль. Из громкоговорителя неслись популярнейшие мелодии, а в промежутках между ними краткие сообщения. Болезни побеждены. Человеческая жизнь продлена. Это факт, а не реклама. Абсолютно правдивая информация. Выступает всемирно известный профессор Джерри Финн. Джерри охватила дрожь. Его белый смокинг потемнел под мышками от пота, а стекла очков заслал густой туман. Но доктор Риверс был оживлен, как лентяй в субботу. Он прищелкивал пальцами, подталкивал Джерри в бок и восторженно вскрикивал. «Джерри, друг, смотри, смотри-ка! Нет, не зря они все-таки содрали с меня $800!» Джерри смотрел вперед, как пьяный, видя перед собой один лишь колеблющийся туман. Медленно двигавшийся радиоавтомобиль свернул на центральную аллею парка, распространяя вокруг фимиам рекламы. За машиной шли 9 полуголых красавиц с большими плакатами. Все девушки были разительно похожи на Мэрилин Монро. Выросший на краю света Джерри Финн и не подозревал, что характерный женский тип, представительницей которого была Мэрилин Монро, вот уже 2 месяца как утвержден в качестве стандарта женской красоты. Мэрилин Монро стала нормой. Радиоавтомобиль остановился в центре парка, и все Мэрилин выстроились вокруг, точно ангельская стража. Они впрямь походили на ангелов. Их очаровательные тела не были обременены земными одеждами. В несколько минут весь Хаггер-сквер наполнился до краев. За публикой неотступно следовали мороженое и кока-кола, сборщики милостыни, посланцы различных благотворительных обществ и, наконец, самые ловкие в мире воры-карманники. Прозвучал национальный гимн, после чего диктор попросил тишины. Речь идет о сбережении $1,000,000. Когда говорит мистер Доллар, все обращаются вслух. Так и тут моментально наступила тишина, а диктор беспрепятственно продолжал. Народ Америки в течение прошлого года истратил на больницы и на оплату докторских счетов более $8 миллиардов. Подумайте, сколько тут придется на душу. Эту цифру можно значительно уменьшить, если последовать мудрым советам профессора Джерри Финна. Мы горды тем, что имеем возможность сегодня представить публике всемирно известного профессора Джерри Финна. Прошу вас, мистер Финн. Профессор Финн нетвердыми шагами поднялся на трибуну. Мэрилин встали почетным караулом вокруг помоста, в то время как из радиоавтомобиля троекратно прозвучали торжественные фанфары. Публика захлопала в ладоши и стала тесниться поближе к трибуне, поближе к 9 грациям нового времени. Обстановка напоминала клуб нудистов, где человеку не смотрят в лицо. Величайший в мире правдолюбец, гражданин Вселенной Джерри Финн, начал речь. Дорогие граждане, У каждого имеется позвоночник,